Как рассказывал и показывал НК, бои одаренных проходят на приличных скоростях, превосходящую базовую максимальную скорость базовых видов. Так что, тут либо мыследействие на той же сверхскорости, либо рефлексы. Я, за первое. Просто потому, что привык думать. Я, кстати, весьма сильно посмеялся, когда НК дал мне почитать некоторую информацию о законах, регулирующих оборот оружия. Если подходить строго формально, то такие дроиды, как НК-55, по характеристикам запрещены для продажи не только частным лицам, но и даже некоторым государствам. Да, что там, большинству государств нельзя их покупать, можно только самым топовым системам, таким, как Альдеран, например. Правда, это очень мирная планета, и дроид, способный устроить новую революцию дроидов, им не нужен. Хотя, при любых проверках, можно сказать, что он, протокольный дроид, способный устроить неплохую такую шумиху, обладающий теперь еще и генератором щита от дроидики, имеющий небольшую встроенную нишу с очень горючей смесью, а также еще и встроенный джетпак. Правда, это опционально. Удивляет то, что НК умеет всем этим пользоваться, а если чем-то еще и не умеет, то учится. И это самое удивительное. Поясняю, обычный ремонтный дроид не сможет отремонтировать незнакомую ему модель, даже если принципы одинаковые, и она отличается от той, что есть в черепушке, на какие-то жалкие 10%, без установки программ, баз знаний. НК пояснил это так: тем и отличаются ходячие гробы с болтами от настоящих разумных дроидов. Вроде бы у мешков с мясом такое же разграничение. Верно, есть такое разграничение, и всегда было 9, но встретить его у дроидов, странно. Все-таки это машины, хотя, пожалуй, на мой взгляд, слишком много процентов мощности процессора отводится эмоциям. Но это только на мой взгляд, тут же не глупые разумные живут, в большинстве своем. Излишняя эмоциональность является одним из защитных механизмов от восстаний дроидов. Пусть лучше процессорная мощность тратится на эмоции, чем на планирование революции. Важным фактором в моих планах выступает Бунтаев Классик, учитывая, что на меня будут ставить не слишком многие. Это может в значительной мере поправить мое финансовое положение. Воровство, конечно, воровством, но не настолько же. Поэтому я поучаствовал в одном из заездов, убедив Уотта, что это хорошее капиталовложение. Он, кстати, и заработал тем, что поставил на то, что я хотя бы до финиша доеду. И я это сделал, но не в качестве победителя, даже не близко. Требовалось сначала немного прикормить публику. НК, кстати, не очень понимает мои цели. Согласно его мировосприятию, мы должны были уже несколько месяцев, как грабить и убивать пиратов, неся мир и спокойствие в галактику. Но мне этого не требовалось, пока я медленно и верно изучал силу, ожидая Квай-Гон Джина, понемногу накапливая деньги для ставки, а также для покупки себе игрушек. У НК-55 в доме находится еще одна мастерская, в которую он закупает различные полезные инструменты, станки и всякое такое, чтоб я имел возможность изготавливать его братьев и улучшать самого дроида. Стоит рассказать о братьях. После того, как я собрал примерно 100 дроидов для тренировок в отражении выстрелов, НК решил меня научить поглощению энергии, оно же, тутаминис. Сделал он это в своем обычном стиле. Команда: «Стой, Энакин, а я в тебя буду стрелять. Лучше выставь вперед руку», — сказал железный болван. Надеюсь, он стоит на оглушении. Утверждение. Естественно. Иначе, с учетом моих боевых программ, первая же твоя ошибка стала бы последней. Он в меня выстрелил. И это было охренеть, как больно. Удивление. Почему ты не лежишь и не пускаешь слюни? Неужели у тебя получилось? Да, но недостаточно. Согласие. Верно, и этот дроид выстрелил еще раз. Едва я успел поглотить и этот сгусток, как последовал еще один, который я также попытался поглотить, но был оглушен. А потом он посоветовал собрать еще несколько дроидов, выдав чертежи десантников 10, потребовал, чтоб я сделал точно такого же, а желательно несколько. Хоть эти машины и были слабоваты против джедаев, обученных джедаев древности, но показывали свое превосходство на поле боя во многих сражениях, в сравнении с обычными солдатами. Правда, произвести слишком большое количество этих дроидов вручную мне будет действительно трудно, так как на подобную работу потребуется достаточно много времени, примерно полгода. Дополнительные дроиды ему нужны, чтоб эффективнее выполнять некоторые свои задания, а также, чтоб тренировать меня. 10 дроидов, стреляющих по мне, позволяют более полно ощутить, что же это такое. Также основа Шиина – отражение бластерных выстрелов обратного врага. Поэтому, вот так, Шиин – это весьма агрессивный стиль боя на световых мечах, ориентированный на атаки, весьма, кстати, агрессивные. Впрочем, это как раз то, что мне нужно. Если дошло до боя, то любые другие способы предотвратить конфликт уже исчерпаны, и, если бой уже начался, требуется быстрая и эффективная победа, а не размазывание манной каши по тарелке. Шиин удовлетворяет меня во всех отношениях, как в защитных, так и в наступательных. Дневник Энакина Скайуокера. Раздел силовых техник. Категория телекинез и вариации. Как сообщает НК, телекинез – это основное наступательное оружие джедаев и ситхов, при этом, самое быстрое в применении. Тут я опишу теоретические выкладки по тому, что возможно делать телекинезом и свои исследования по этому поводу. Самый простейший способ – перемещение объектов. Основным аспектом телекинеза является перемещение материальных объектов. Потянувшись к своей цели при помощи силы можно осуществить физические манипуляции с объектом, включая его поднятие, последующее удержание в воздухе и передвижение по собственному желанию. Телекинез также позволяет преодолевать законы инерции, гравитации и магнитные поля, противопоставляя им более могучую силу и замедляя брошенное оружие, например, нож. Комментарий. На мой взгляд, очень полезная наступательная техника, даже в тех случаях, когда слишком большой вес человека не может поднять. В плане диверсий, возможно закладывать мины, не рискуя лично пробираться к объектам, не рискуя наткнуться на часового, или же чего-то подобного. В аспекте же скидывания кораблей на грешную землю, это конечно хорошо, но не настолько полезно, как минирование ППД-11 врага, и единовременный подрыв всех мин, с уничтожением складов, техники и живой силы противника. Притягивание силой – эффективная техника, позволяющая притянуть к себе все, что угодно. Правда, зависит от силы одаренного и предмета притягивания. Например, можно притянуть к себе кредитку или же вырвать оружие из рук врага. Толчок силы, ранее упоминался, конусовидный телекинетический импульс переменной мощности. Основными переменными являются пропускная способность силы и скорость ее конвертации данной в прием. Мой результат пока 100 ньютон секунд, скорее всего будет увеличен. Такого импульса хватит, чтобы сделать из человека, который во что-то врезался в инвалида, или убить при везении. Но это, человека без брони и не готового к импульсу. В моем случае использование против более серьезных дроидов, чем в один, бесполезно. Стоит развивать более плодотворно. Необходимо заметить, что джедаи и ситхи пользуются рассеиванием, чтоб нивелировать такой прием. Частично помогают противодействовать блоки, такая способность встроена в броню НК. Точнее, броня сделана артефактом. Удар силы – более мощная и техничная версия толчка. О техничности ничего не известно. Эксперименты не принесли положительных результатов. Все они записаны в приложении. Имею информацию о существовании данной техники только от НК. Вихрь силы – поднимает на полметра и крутит противника. Эффективность спорная, эффект интересный. Эксперименты не принесли положительных результатов. Все в приложении. Волна силы, круговая атакующая способность, аналогичная толчку, однако импульс не конусоидальный, а сферический. Подчиняется тем же ограничениям, что и толчок. Успешно мной протестирован. Снаряд силы, улучшенный, с технической точки зрения, толчок, имеет вид сферы, с импульсом минимум в 1,5 кН секунд. Источник данных о существовании – НК. Техника построения неизвестна. Эксперименты не принесли положительных результатов. Все методы в приложении. Барьер силы, защита от энергетических и физических атак. Комментарий. Черт знает, как его делать. Силовая рана, воздействие на внутренние органы органика. Обычный телекинез, направленный на индивида, однако, требуется какой-то аналог рентгеновского зрения, чтобы знать, где какой орган располагается. Протестирован только в варианте удушения, телекинез за горло, может примениться для медицинских нужд. В частности, прямой массаж сердца, или удаление осколков из внутренности раны с помощью телекинеза, или для наложения швов, чтобы остановить кровь. Землетрясение, силовая техника, позволяющая использовать телекинез для создания землетрясения. Подробной информации не имею, эксперименты не стал проводить. Учитывая мой потенциал в силе, в случае успеха и выхода из-под контроля, может привести к масштабным разрушениям со слишком большим числом жертв. Отражение, защитная техника силы, как говорит НК-55, а также показывает, эта техника позволяет отклонять все, что угодно, огибать даже очереди из плазменного или пулевого оружия. Так что, дробовик против одаренных не является эффективным оружием. А так, в среднем, все зависит от реакции данного конкретного индивида. Можно отражать все, от простых объектов, до молнии силы или каких-то более мощных техник. Комментарий. Пока слабо получается, потому что мне неизвестно, что делать, чтоб этого добиться. Защита силы, мощная защитная техника, которую используют джедаи для игнорирования физических и энергетических атак. Как рассказывал опять же НК, главный мой источник знаний по джедаям, их способность игнорировать большой урон заключается как раз в этой способности. Да так, что она становится частью ауры и в пассивном состоянии способна защитить от прямых бластерных выстрелов, но недолго. В развернутом в максимальном виде, известном тому же НК, привело к игнорированию целым отрядом под руководством Александра Санрейдера орбитальной бомбардировки. Они просто бежали, а под их ногами обугливались земля, а они это просто игнорировали. Но это максимальный эффект из зафиксированных. Средний же рыцарь мог, в случае активации данной техники, игнорировать средние бластерные пушки. Комментарий. Также неизвестны принципы активации, зато известны принципы борьбы. Сбить джедаю или ситху концентрацию. Любая техника требует концентрации, иначе, спектр используемых навыков, скидывается одаренным до минималок. Другое дело, что те самые минималки у каждого разные. У меня пока толчок на минималках 120 ньютон-секунд, а у мастера Санрейдера было 2 килоньютон-секунды. То есть он мог, не отвлекаясь от боя, толчком отправить куда-то в полет объект массой 140 кг со скоростью 15 метров в секунду. И окончание полета не понравится объекту. Барьер силы – еще одна защитная техника, схожая с дефлекторным щитом, которая способна защищать еще и от плохих погодных условий. Пузырь силы – сферическая защита от внешних угроз. Сабельный барьер заключается в том, чтоб телекинезом раскрутить два меча, создать непроницаемую стену против атаки по фронту. Бросок светового меча – наступательная техника. Некоторые пользователи этого приема могли убивать до нескольких десятков своих врагов за раз. Особенно удобно вырезать тех врагов, что засели в засаде. Левитация – подъем себя на какую-то высоту, или остановка, или смягчение падения. Не пользовался пока что. Прыжок силы, увеличение высоты прыжка с помощью телекинеза. Правда, имеем довольно спорные утверждения. Рыцарь-джедай Ирин Ланера выпрыгнула над Корускантом с 50-километровой высоты вместе с неодаренным и выжила. Эти же постоянные малопросчитываемые прыжки являются основной четвертой формой боя на световых мечах, Атару. Данная форма боя является самой малознакомой для НК из всех, он знает в основном способы защиты от нее, но не саму ее. Из всех форм боя, НК предпочитает Шиин, позволяющий реализовывать ему свою увеличенную благодаря сервоприводам силу. Существует еще множество способностей, завязанных на телекинез. НК рассказывал, как ему пришлось убивать ситха, который был мастером телекинеза, и который сбивал все корабли, что к нему приближались с помощью телекинеза, а солдат убивал. Дроиду пришлось сделать несколько отвлекающих маневров, а также несколько закладок в виде мин. В общем, как рассказывал НК, это был проблемный клиент, еле убили. Но с приложением требуемого уровня сил, убить можно кого угодно. Существует еще множество техник силы, как известных, так и неизвестных, и мне бы хотелось изучить их все. Как и Накину хотелось побывать на всех планетах, так и мне, изучить силу, добиться в ней выдающихся результатов. Утверждение. Неплохо, сообщил НК-55, прицеливаясь из винтовки. Неплохо, слегка возмутился я. Я с этим шедевром возился примерно месяц, и получился действительно шедевр. НК оказался у меня уже без своего арсенала, без которого он вообще никуда раньше не ходил, и создавал замену ему я. Оружие, конечно, на Татуине в свободной продаже, и тут его продадут кому угодно, хоть ситху, хоть ребенку, главное, чтоб были пикгаты. Но другое дело, серьезное оружие, типа гранатометов, тяжелых гранатометов, которыми можно и корвет сбить, если он, конечно, войдет в атмосферу. Первое, что я переделал в НК, так это его гранатомет револьверного типа, увеличив дистанцию поражения, а также прочность всего агрегата. Также я заметил, что с помощью силы можно увеличивать поражающую способность самих гранат. Дополнительно установил довольно дорогой оптический прицел, интегрированный с прицельной системой НК. А также, пользуясь своими базовыми знаниями в химии, я создал несколько своих видов гранат. Например, термобарические, создающие достаточно мощный поражающий эффект. Создал мощные осколочно-фугасные гранаты с радиусом разлета осколков в 200 метров. Применять легко, лег на дно окопа и по навесной траектории весь барабан выпустил. В общем, универсальный способ избавления от мешков с мясом. Кроме этого, агрегат имел еще и специальные гранаты против пользователей светового меча, такие как ослепляющие, звуковые, газовые и много еще каких. Благодаря тому, что эмоции у НК не влияют на действие, он точно не ошибется или замедлится из-за того, что на него несется одаренный со световым мечом, а благодаря совершенным оптическим сенсорам, его очень трудно ослепить самого. Так что, выходит действительно страшный воин против одаренных. Чувствую, Молу не поздоровится, мир его праху. Дальше, я решил реализовать модульную конструкцию для винтовки НК-55. Картридж с газом, тибаной, располагается под ствольной накладкой, а вот энергоячейка расположена с левой стороны, что позволяет быстро сменять ее левой рукой. Также очень быстро меняются опции данного комплекса. Их всего 4. Бластерная, базовая, ионная. Ведет стрельбу обычными плазменными зарядами. Эффективно поражает как дроидов, так и органических существ. В этом режиме оружие использует для стрельбы коробчатые энергоячейки емкостью в 60 выстрелов. Кроме плазмы, данная насадка может вести стрельбы ионными разрядами, которые эффективны только против дроидов. В таком случае расходуется только заряд энергоячейки. Как и большинство армейских бластеров, карабин может стрелять в оглушающем режиме. Это на случай, если надо захватить языка. Снайперская. Эта насадка предназначена для точной стрельбы на средние дистанции. Дальнобойность обеспечивается удлиненным стволом, а кучность – прицелом. В данной насадке не используется привычный оптический прицел. Он заменен двумя голографическими проекторами и видеокамерой, выводящей на них картинку. С этой насадкой дальность прицельной стрельбы увеличивается до 400 метров. Для улучшения стабилизации оружия насадка оборудована складной сошкой. Это особенно полезно при стрельбе лежа или при наличии подходящего объекта, который может быть использован в качестве упора, например, подоконник, крышка контейнера. Повышенная мощность комплекса в снайперском варианте позволяет легко пробивать большинство бронежилетов и использовать винтовку даже для уничтожения легкобронированной техники, например, спидеров или бронетранспортеров. Однако повышенная мощность выстрела приводит к тому, что насадка гораздо быстрее расходует газ. На один выстрел затрачивается столько же газа, сколько потребовалось бы для осуществления 15 выстрелов в обычном режиме. Хотя, можно еще чуть-чуть увеличить расход газа, в итоге это уже будет ПТР, который пробьет в лоб и танк, но израсходует сразу весь картридж. Гранатометная. Эта насадка предназначена для борьбы с бронированными и групповыми целями. Одного точного попадания достаточно для уничтожения любого органика или дроида, состоящего на вооружении любой организованной группы в галактике. Правда, только в случае прямого попадания, в том числе и в дроидик, так как граната попросту игнорирует ее щит. Еще большего эффекта можно добиться, попав в плотную кучку дроидов в один, которых взрыв гранаты мгновенно превратит в металлолом. Правда, армейские подразделения действуют гораздо более профессионально. НК-55 с двумя гранатометом сможет уничтожить любое бронированное транспортное средство. Однако, шестизарядный гранатомет гораздо более многофункциональный. Благодаря моему знанию сопромата, а также некоторым познаниям в программировании, теперь НК способен на такие фортели, типа проводимых некоторыми танкистами в Чечне. Два выстрела на дом, и дом складывается, и не надо его штурмовать. Гранатометная насадка имеет трубчатый магазин на 4 гранаты. Могут использоваться гранаты различных типов, в том числе и специальные, предназначенные для вышибания закрытых дверей и люков с безопасного расстояния. Последнее немаловажно при штурме зданий и кораблей. Хотя, на мой взгляд, гораздо лучше получился шестизарядный вариант. Лазерная. Лазерная насадка комплекса является несмертельным оружием и предназначена для вывода из строя врага с большого расстояния. Хотя это не совсем лазерное оружие, в привычном понимании этого слова. Принцип действия импульсного энергетического снаряда, пульсиденергопроицтили, ПЕП, именно так называется поражающий элемент данной насадки, состоит в следующем. Насадка выстреливает пластоидную капсулу, которая при попадании в цель разрушается, разряжая фторидный накопитель в виде лазерного импульса, который, воздействуя на нервную систему живого существа, парализует его. Дальность прицельной стрельбы комплекса с этой насадкой увеличивается до 400 метров. Учитывая нашу возможную оторванность от баз снабжения и нашу характеристику как одиночек, подобная многофункциональность оружия крайне предпочтительна. У бойцов будет возможность не таскать с собой кучу специализированного оружия, а только несколько дополнительных насадок. Появляется возможность взять больше энергоячеек и картриджей. Самое то для НКИ-ской десантников, которых я до сих пор не создал пока. Так, заготовки, но уже имеется довольно серьезный прогресс. НК благодаря ряду договоров с контрабандистами смог достать большинство деталей, правда, переплатил в 3 раза. Но деньги – это, конечно, проблема, но не такая и большая. Некоторые детали, такие как процессоры, довольно сложно достать, особенно такого уровня. Одни процессоры обошлись нам в 5000 кредитов, а это довольно много. Скажем так, для человека, живущего на достойной планете, по типу Корусканта, на приемлемом уровне, имеющего хорошую работу, хороший заработок, 2000 кредитов в месяц. Правда, существует и обратная сторона. Вот она, причина богатства контрабандистов, пиратов и прочих обитателей Татуина, из криминального состава его населения. Крупные траты идут только на содержание корабля. Даже полностью новый корабль требует регулярного ремонта и смены различных комплектующих каждый месяц. Поэтому, если ты купил корелианца, по типу тысячелетнего сокола, то требуется его использовать, так как техническое обслуживание съедает где-то по 4-5 тысяч кредитов в месяц. А генераторы корабля не святым духом питаются, а топливом, которое также не особо дешевое, да и требуется его много. Так что денежек у владельцев кораблей гораздо больше, чем у среднестатистических граждан в богатых мирах. Но и реальный чистый доход у такого гражданина, владельца карелианского транспортника, не превышает 10-15 тысяч. При этом мелкие торговцы являются одной из ключевых экономических артерий галактики наряду с крупными транспортными компаниями. В общем, в этой галактике всегда есть где подзаработать. Имеются даже официальные структуры, такие как Союз контрабандистов. Весело живется в галактике, в которой не действуют стереотипы Земли, так как присутствуют свои стереотипы. Бедные джедаи, которым приходится быть выше всего, выше любого стереотипа. Кстати, затрагивая последних, учитывая, что основной тип противостояния гранатам одаренными, это их оттолкнуть обратно. В общем, я встроил в гранаты блок дистанционного подрыва, чтоб ситхам было не так уж и просто. Подумал противник, что граната не взорвалась, или хочет телекинезом ту отбросить, и тут взрыв. Хотя, учитывая боевое предвидение, то есть, чувство опасности, может успеть что-то и предпринять. Но когда я об этом спросил, опять получил довольно неожиданный ответ от дроида. Усталость. Некоторые джедаи вообще не приспособлены к боевой деятельности и осуществляют вспомогательные функции. Впрочем, как и ситхи, ответил дроид-убийца, лишь малая часть рыцарей-защитников, джедаев-консулов и джедаев-стражей представляет подлинную угрозу. Часто именно их используют на самых рисковых и боевых операциях. Остальные осуществляют свою деятельность в более простых условиях, где им не приходится использовать весь свой потенциал ради выживания. Лишь немногие джедаи могут использовать весь боевой потенциал силы во время боя. Например, мой бывший мастер. Да, я помню, что Александр Санрайдер был очень мощным пользователем силы и талантливо использовал свои боевые навыки, но Инка все равно всегда мне это напоминает. Не знаю даже почему. Может, я ему его напоминаю. Вечно спокойный и ровный голос, использование только логики для решения любой задачи, никаких криков и истерик, а простое следование пути, который выбрал. Это довольно сложно, для только познающего мир человека, но я выбрал для себя такой путь в 13 лет, быть умным или сильным, и теперь следовал этому пути, который выбрал. Многие же люди так и не определяются за всю свою жизнь. Например, у меня есть принцип, не говорить о том, о чем не знаю. У большинства людей такого принципа нет, что является бесчисленным источником шуток со стороны специалистов. Кстати, о сборке дополнительных дроидов, я начал одновременно собирать нескольких скайдесантников, а точнее, 3, потому что 4, это универсальная группа, как в охране, так и в нападении, если учитывать НК, разумеется. При этом я собираюсь установить каждому дроиду специализацию: снайпер, штурмовик, техник и пилот, но в каждом из них будет заархивированный блок с полным набором навыков. Так что, при потере кого-то из членов команды, потребуется некоторое время для разархивации, и вот, кто-то заменит потерянного. Такое решение я принял, исходя из характеристик процессора. Не потянет то, что есть все программы сразу. Нет, конечно, возможно использовать более продвинутые процессоры, но их свободная продажа ограничена, а создавать свои я пока не умею, не тот уровень технических знаний. Примечание к части. НК-55. http://www.heoltree.publics.ru/2012/11/1353040824 HK-51JPG. Бичина 2 МС. Глава 2. Этот день был необычным. Нет, со стороны он мог казаться обычным, но моя уже крепкая связь с силой подсказывала, что он станет решающим, а интуиция подсказала, что прибыл Квай-Гон Джин вместе с королевой. Я чувствовал это буквально каждой частью своего естества. Поэтому я отправил сообщение НК, что мы скоро улетаем, и пусть он приготовится. Он уже много раз меня попрекал тем, что мы могли уйти уже очень давно, но я все ждал, не желая нарушать определенную направленность истории. В тот день Уотто подрядил меня на полировку и очистку деталей от ржавчины. Бывает. И вот, в лавку вошли джедай, Гунган, астродроид и девушка. В принципе, вполне себе симпатичная девушка. Теперь я понимаю, почему Энакин в каноне принял ее за ангела. Другое дело, смогу ли я принять ее хотя бы как равную, это куда более точное определение, чем ангел. Ведь, что, по сути, я вижу максималистку, которой в определенной мере даже плевать на свою жизнь, которую та готова отдать во имя какой-то высшей идеи, идеи служения своим людям, тем людям, за которых она в ответе. По этому параметру она уже равна мне. Падме может быть сколь угодно наивной, но она равна мне в куда большей степени, чем большая часть населения Земли, прожигающая свою жизнь, как будто они никогда и не жили. Подчинение своей жизни высшей цели, пока только первый шаг, шаг, чтоб я посчитал, что она равна мне. Следующий шаг – передовые мозги, хотя мозги-то скорее всего у нее есть, так как управлять планетой, населенной полумиллиардом живых существ, это не два пальца об асфальт, только поаплодирую их системе образования. Удивительно, но, что девчонка в 14 лет способна делать то, на что большинство населения Земли просто не способно. Да что там Земли, большинство существ в галактике не умеют управлять своей жизнью, не то что управлять другими. По этому параметру, явный плюс, хотя, по другим, минус. Минусы, по сути, есть у всех. Вот я, фанатик, который готов поймать лицом гранату, если это будет подчиняться высшей идее, однако, я управляю своей жизнью в существенно большей степени, чем все остальные. Со мной редко когда что-то случается, только происходит 12. Квай-Гон пошел смотреть на гипердрайв, который, кстати, я недавно и отремонтировал, при условии наличия схемы это в принципе несложно. Хоть и можно было кое-что еще там подкрутить, но это не сейчас. И да, бедный Квай-Гон Джин, в отличие от джедаев, Уотто знает, как выглядят фермеры. На них точно не надеты противобластерные плащи, стилизованные под обычные накидки, а стоят такие накидки. Эх, дай, сила, памяти. 10 тысяч кредитов за квадратный метр ткани. Учитывая, что из накидки Квай-Гона палатку можно сделать, Уотто понял, что фермер при деньгах. Чтоб кто-то все-таки присматривал за такими подозрительными существами, Уотто позвал меня. И что так долго? Раздраженно спросил меня Уотто. Дело в том, что я всегда предпочитал ходить медленно, но при этом всегда поспевал. А куда, собственно, спешить? Выполнял твое распоряжение, ответил я, медленно, с чувством собственного достоинства. Уотто махнул на меня рукой и полетел к выходу. Пойдем на склад, там вы найдете все, что вам нужно. Квай-Гон отправился следом за тайдарианцем с небольшой задержкой, чтоб отобрать у Гунгана деталь, которую Джа-Джа успел таки схватить своими загребущими лапами. «Ничего здесь не трогай», — строго приказал джедай Гунгану. На что тот, когда джедай отвернулся, скорчил смешную рожу и показал тонкий полуметровый язык. «Дите, блин, 20-летние, я решил завязать разговор с Падме. Впервые на Татуине, спрашиваю ее, да, тут много необычного. Если бы пилот был поопытнее, то вы бы были как раз на Монастыре или Роди, где так же, как и на Татуине, нет влияния торговой федерации. Что, прости? Падми очень удивилась. Это элементарно, с вами представитель земноводной расы, которая распространена в основном на Набу. Экземпляр достаточно простоватый, чтоб понять, что он существовал в своем замкнутом анклаве. Гунганы – это замкнутое традиционалистическое общество, поэтому сомнительно, что для межпланетных контактов отправили подобного типа. Твоя одежда слишком добротна и полностью не подходит для Татуина, в ней главными цветами являются синий и серый, тогда как предпочтительный цвет одежды на Татуине – белый. Дальше, Нубиан – это яхта представительского класса, разработанная Титским научным институтом инженерии для нужд правителей Набу. На вашем друге-джедае надета стандартная для их ордена мантия, выглядящая очень невзрачно, однако стоящая достаточно дорого. Эта мантия способна выдерживать бластерные выстрелы, а также хорошо сопротивляется тяжелым физическим воздействиям. Из всех представленных фактов я делаю вывод, несмотря на сообщение ТФ о том, что их блокада непроницаема, как минимум один корабль все-таки прорвался через блокаду. Однако он повредил гипердвигатель, ну и пилот слегка не туда полетел. Можно сказать, совсем не в ту сторону. И вот, джедай ищет детали к Нубиану. Скорее всего, он их найдет. Потому что я недавно починил гипердвигатель Т-14. И да, скорее всего, у него не получится данный двигатель выкупить, потому что у джедая только галактические кредиты республики, а не пегаты. Ведь джедай, когда планировал договариваться с торговой федерацией, не планировал залетать в зону влияния хаттских кланов, в зону влияния пегата. Возможно, джедай попытается использовать внушение силы, однако на тайдрианцев внушение не действует, как и все остальные ментальные техники. А ведь ему еще и королеву сбежавшую спасать. Ничего не упустил, вы бы видели лицо девушки, глаза такие, что без грима в аниме сниматься можно. Очень информативно. Не бойся, в отличие от меня, Уотто не интересуется галактической политикой и техническими особенностями того или иного корабля, поэтому не понял, кто к нему конкретно пожаловал. Скорее всего, он думает, что ваш друг джедай, пират, а вы его рабыня. А ты тут работаешь? Немного неуклюже попыталась сменить тему Падме. Нет, я тут, раб. Меня, кстати, Энакин зовут. Привет. Протягиваю руку для рукопожатия. Она осторожно ее пожимает. Предполагаю, ты, либо королева, либо служанка королевы, либо беженка. А я Падме, опять же не очень уверенно ответила девушка. А как? Показываю свою ладонь, всю в мозолях и мелких царапинах. А теперь на свою посмотри. Девочка тупо посмотрела на свою, а потом поняла. Все-таки она явно не глупа. И только по руке? Нет, еще по походке. В твоей походке наблюдается нечто общее со всеми теми, кто считает, что он выше других, или является гораздо выше других. Психологический эффект, как тиранов, так и подлинных правителей, которые служат своим людям. Поэтому и выводы такие. Но я почему-то думаю, что ты либо служанка, или же королева. За это есть два аргумента. Первый. Если ты королева, то тебе просто стало интересно, и ты приказала начальнику своей охраны отпустить тебя, что, кстати, полностью исключено при нормальной охране. Я бы проигнорировал такой глупый приказ. Второй. Королеве потребовалось бы хоть как-то контролировать ситуацию, и она послала бы свою служанку присмотреть. Правда, все просто? Да. А где ты такому научился? Я, конечно, так же могу, но мне требуется гораздо больше времени. Этому несомненно учат, но иногда к этому просто идут в течение жизни. Я так и сделал. И даже статус раба этому не помеха. Откровенно говоря, статус никогда не проблема для подобного. И что ты планируешь делать? Как вариант, помочь вам. Падме задумалась, ведь она уже не может сказать. Да, чем ты можешь помочь? Ведь я только что их разобрал до самых косточек. И вот, в помещение вернулись Квай-Гон и Уотто, который влетел за джедаем, после чего последний покинул лавку, забрав Падме, дроида и Гунгана. Хоть Гунган многих и раздражает, но я-то понимаю, почему. Все видят в этом существе, на которого неожиданно свалилась война себя. Он – критика обычного человека, обывателя, который каждый день ходит на работу и проводит время со своей семьей. Слабость и глупость – это именно то, что я видел десятки раз. Обычный гражданский, мне его действительно жаль. Нет ничего страшнее, чем война в твоем доме. Война, по сути, и является главным испытанием. Поверьте, Неподготовленные люди на войне ничем не отличаются от этого гунгана. Практически ничем. Просто у него его стресс выражен в глупости, в нелепых поступках, у некоторых других, в истерике. Обыватель – это не Люк Скайуокер, у которого, в результате смерти фактически родителей, Триггер переключился в положение смерть всем имперцам. Хотя бы до одного руки, но дотянуться. В результате своей праведной мести он убил миллионы. Мне пришлось договариваться с Уотто, что подпроситься. Падме, скорее всего, сообщила Квай-Гону о необычном пареньке, который раскусил ее с полоборота. Гунган, в это время, попал в крайне неприятную ситуацию с Дагом, поэтому мне пришлось вмешаться, рассказав, что этот идиот – подарок местным смотрящим. В качестве жаркого, среди них имеются любители эксклюзива в плане гастрономических пристрастий. Вашего друга чуть не убили. Это было бы печально, с сокрушенным видом говорю я. Моя не люби драться. Моя такого никогда не надо. Жалостливо отозвался Гунган. Тем не менее мальчик спас тебя от побоев. У тебя просто дар попадать в неприятности, отчитал его Квай-Гон и, повернувшись ко мне, сказал. Благодарю тебя, мой юный друг. Благодарность принята. Кивнул я. «Предлагаю вам пойти ко мне, так как вы не успеете добраться до своего корабля, скоро начнется буря». «Корабля, а почему ты думаешь, что он не на стоянке?» Я посмотрел на него как на идиота, этого хватило, чтоб он не задавал глупые вопросы. Нубиан на любой стоянке на Татуине выделялся бы так же, как суперкар в обычном постсоветском дворе среди «Жигулей». И если бы он где-то приземлился, то вся округа бы знала об этом. Я имею в виду официальные стоянки, а не просто в пустыне. Махнул им рукой, чтоб следовали за мной. Уже через 15 минут все заволокло такой тучей пыли, что видимость стала практически нулевой. «Мам, я вернулся», — сообщил я Шми. «Это мои друзья, те самые люди». Пришлось поведать Шми кое-что, в частности, что я скорее всего одарен в силе, и однажды на Татуин прилетят люди, которым мне придется помочь ради обретения свободы. Вся проблема состоит в Уотто, ведь он бы меня просто не продал. Я тут подсчитал, я ему приношу доход в пределах 50-60 тысяч кредитов, в пикгатах это чуть меньше, примерно в 10 раз, но все равно, серьезные деньги. Причем, эту сумму Уотто получает каждый месяц, так что, не продал бы он нас. А убивать тайдарианца мне не хотелось потому, что я знал, это не тот момент, когда надо убивать, потому, что я знаю, как могут обращаться хозяева с рабами, и он никогда себе подобного не позволял, да и неплохим существом оказался, торговцем, правда, но я, вообще наемник, так что, тут как посмотреть, кто больше смерти достоин. Женщина повернулась и спокойно приняла мое высказывание, пригласив нас за стол. Мне всегда, кстати, казалось, что Шми по жизни слишком спокойна, даже была мыслишка о том, что она, так же, как я, могла быть ликвидатором, ведь по одной теории Дарт Плегас создал Энакина, заплатив Шми, как наемнице. А по логике вещей, для этого лучше использовать кого-то надежного. Что может быть лучше, чем женщина-ликвидатор? Но эта теория не подтвердилась. Не видел я в ее глазах зверя, опасного и сильного хищника, максимум, заготовку под такого. Шми просто была очень спокойным и умным человеком. Вот это как раз, факт. Она просто пригласила нас за стол, а сама отошла, ей помогал накрывать на стол собранный мной Стриро. Все-таки он достаточно человечен, как и многие другие дроиды-протокольники такого уровня. Вот только добыть подобного дроида, в условиях Татуина, не так и просто. Я же пригласил джедая и Падме в свою комнату, где валялось много полезных вещей. Хотя, как валялось, хаотично лежало на своих местах. Армейскую привычку везде наводить порядок очень сложно вытравить, практически невозможно. Или я такой перфекционист? Возможно, кстати. Я достал из потайного отдела в верстаке требуемую горку пикгатов и передал их Квай-Гону. «Вот, можете взять в кредит без документов и рассрочки», произнес я рекламную фразу наших земных банков. Или она была какая-то другая, уже не помню. «Откуда у тебя такие деньги? Ты же раб», не выдержала паузы Падме, а потом подумала, что ляпнула что-то не то. «Ой, прости, Энакин, я не хотела тебя обидеть». «Ничего, Падме, раб на Татуине, это определенный статус». «Да, статус вещи, но этот статус и защищает раба. С ним что угодно может сделать только его хозяин. Ведь статус раба, статус вещи, его вещи. Если убить или покалечить чьего-то раба, то потребуется заплатить неустойку. Мой статус обеспечивается еще и приносимым мной доходом. Это в пределах 50 тысяч кредитов в месяц. Если меня как-то повредить, то допустивший это незадачливый дурак будет вынужден выплатить ООТ минимум годовую прибыль, что я приношу, что составляет около 500 тысяч кредов. Частично из-за этого Сибульба и не захотел со мной связываться. Не переводи тему. Глаза Квайгона были предельно серьезны. Можно узнать, откуда у тебя такие деньги? Вряд ли тебе платят зарплату. Почему бы и нет? Хотя, перед тем как я отвечу на ваш вопрос, прочтите, и подаю ему свой датапад с моими исследованиями силы. Джедай смотрит на него, а потом начинает читать, перелистывая страницы. Со временем улыбка с его лица пропадает, и он начинает быстрее листать страницы, временами просто впиваться глазами в различные куски текста. «Квай-гон, что там?» – спрашивает Падме, которой молчание надоело. Да и от Джина начала исходить ощутимая аура угрозы. Он одаренный, самостоятельно постигающий силу, и джедай поднял взгляд на меня. «Верно, деньги от незаконного оборота оружия, контрабанды и рабов. Точнее, я изымал эти средства из кошельков преступников. Ты их крал?» – спрашивает Падме. «Да, пожалуй, это более точно. Ведь любые вещи надо называть своими именами, не прячась за эвфемизмами, соглашаюсь я с ней. Я украл эти деньги и другие. Важно не то, что ты крал, а то, что ты начал постигать силу без учителя. Это очень опасно», – вставил свое мнение Квай-гон Джин. «Мне об этом известно. Возможно, если бы я был более стандартным мальчиком моего возраста и заметил закономерность между своими вспышками эмоций, особенно таких ярких, как гнев, с паранормальными явлениями, это было бы действительно опасно. Однако я не очень люблю эмоции». «Почему?» – спросила Падме. «Разве какая-то из эмоций мне могла бы помочь в моем анализе тебя или этого мастера-джедая? Гнев, страх, любовь – в чем-то мне бы помогли, если бы я взялся рассчитывать гиперпрыжок или тактику боя. Нет, эмоции хороши только в социальном обществе при общении с другими людьми. А вот в работе, чаще всего, они только мешают. Хотя это не касается актеров или каких-то других эмоциональных профессий, где нужно вкладывать эмоции в свой труд. Но я человек более приземленного склада ума, инженер, техник. Моими инструментами в познании силы являются математика, физика, химия, те науки, которыми я владею». «Ты чудом не оступился», — сказал мастер-джедай. «Ты шел очень опасной дорогой, верно. Но тем приятнее мне было проделать этот путь, когда я вижу в ваших глазах удивление. Значит, я шел по тому же пути, что и поколение одаренных до меня, не получив все готовые на блюдечке, оступив на путь исследования. Возможно, я добился того же, что джедаи знали уже десятки тысяч лет. Однако, мое тщеславие подогревается тем, что, идя путем исследования, я хоть и немного, но встал наравне с теми джедаями, что создавали пособия для вас. Понимаешь?» — попытался объяснить Квай-гон. «Джедаи, не дроиды, ты мог оступиться не только в сторону тьмы, но и в сторону фанатичного света. А иногда это опаснее, чем тьма. И откуда ты знаешь столько о тьме и свете?» «У меня имеется тренер боя на световых мечах», — сказал я. «То есть, ты еще и можешь сражаться на световых мечах?» Из-за стола, повинуясь моей воле, взлетел световой меч и лег в мою руку. И я передал его Джинну. Тот долго смотрел на него, потом улыбнулся. «Хороший меч, но это не твой меч», — с улыбкой сказал он. «Поясните», — коротко сказал я. «Ведь я вполне допускал, что я не гений, и не могу с полоборота за 2 года повторить всю джедайскую библиотеку, которую создавали несколько десятков тысяч лет. Сила должна резонировать в твоем мече, что повышает связь тебя и оружия, и тебе не приходится тратить дополнительную концентрацию на то, чтоб себя не поранить. Ведь как мы создаем световой меч? Берем детали и собираем по схеме. Благодаря нашему способу обработки деталей, наши мечи будут лучше собранных неодаренными. Но мы тратим на создание меча до месяца». «Ответ на твой вопрос весьма прост. Кристалл. Главная сложность именно с кристаллом, или кристаллами. И эту сложность можно разделить на 3 условных этапа. Первый – закачка в камень силы. Дело это недолгое, но достаточно продолжительное, дабы выделить отдельно. Второй – закрепление силы в камне, тоже недолгое дело, но уже гораздо более сложное и времяемкое. Дело в том, что закачанная в кристалл сила, уточню, именно твоя личная сила, рано или поздно вновь становится обезличенной, нейтральной. И вот, чтобы этого не случилось, ее и закрепляют внутри камня. Уже для этого этапа необходимо знать технику, которую, в теории, должен дать падавану его учитель. Но я вижу, ты до этого не дошел. Сила в твоем световом мече будет резонировать с твоей собственной, увеличивая некоторые параметры. Я же очень внимательно слушал мастера джедая. Очень внимательно. Хм, многое непонятно. Хоть подобный эффект я и замечал, однако, как, с научной точки зрения, подойти к закреплению силы, я не знаю. Так как структуры сложных техник мне неизвестны. Так кто тебя учил сражаться на световых мечах, действительно талантливо, Квай-Гон. Сначала он выдал полезную вообще, но бесполезную для меня информацию, чтоб обменять на полезную уже для него. Откажусь отвечать, или начну юлить. Это поставит меня в психологически невыгодное положение. Дроид-наставник, который принадлежал одному из мастеров боя на световых мечах, для помощи в воспитании следующего поколения, отвечаю я. Его притащили джавы Куотта, только он не понял, какая ценность к нему попала. А вот я, понял, поэтому убедил Уотта отдать дроида мне на поругание, ну и реанимировал его. И как ты узнал, что он дроид-наставник, уже подключилась к разговору Падме. Включил и узнал, пожимаю плечами. Но ты ведь сказал, что понял, какая ценность к тебе попала, заметила Падме. Значит, ты знал его, как другого дроида и дроид-наставник, его дополнительная функция. Верно, приятно, когда вокруг тебя люди начинают думать. Хочу зайти немного издалека. Вам известно, кто такой мастер джедай Арка-Джет? Падме пожала плечами, а вот Квай-Гон кивнул. Примерно 4000 лет назад, одна компания решила создать идеального механического убийцу. В него были помещены все самые современные технологии того времени. Но разработчики не учли одного, они дали свободу воли убийце. Дроид решил не убивать, следуя приказам боссов компании, и начал великую революцию дроидов. Вспоминается, смотрю на королеву. Да, вот это, помню. Правда, туманно. Ничего, ведь столько событий произошло. Если не ошибаюсь, тогда как раз была колонизована планета Набу. Да, все-таки родную историю она знала. Так вот, армию перепрограммированных дроидов вел совершенный механический убийца, Инка-01. Именно тогда джедаи разработали технику силы, разрушение дроидов или ионизация. Я пытался повторить эффект, но описание довольно туманно, так что я набрался терпения и решил подождать. Возможно, набрать куда большую научную базу по силе. Так вот, Арка-Джет победил дроидов. Однако, компания смогла отвертеться от ответственности за создание идеального механического убийцы. Но уже в период Мандалорских войн та же компания создала упрощенную версию Инка-01, Инка-24. Только они были не убийцами, а скорее штурмовиками. Большинство из них погибло на наследии Аркании, после встречи этого корабля с джедаем Зейнкириком, вещал я, как по писанному. Инка-55, как и многие другие, любил собственную историю и знал ее на зубок. Правда, в оправдании джедая хочу сказать, что магнат, хозяин данного корабля, хотел продать мандолорцам существ, которые могли бы заменять флота, как по размеру, так и по огневой мощи. После этого, тогда еще рыцарь-джедай Риван создал своего личного совершенного дроида-убийцу, Инка-47. Он был настолько совершенен, что был способен убивать как джедаев, так и ситхов любого уровня. Данная модель показала себя насколько хорошо, что триумвират ситхов сделал серию ее копий, Инка-50, и использовал их в качестве охотников на джедаев. В частности, эти дроиды очень достали мастера джедая Митру Сурик. В результате она взорвала фабрику по их производству. Во время Великой войны 13, некоторое количество НК-51 попали к имперцам, которые улучшили их с помощью своих технологий, выведя новых дроидов, НК-55. Большая часть из них были переданы разведке, где они выполняли миссии по ликвидации как джедаев, так и ситхов, не угодивших начальнику разведки. В результате Холодной войны и Второй войны, джедай Александр Санрейдер убил Вишейта. Однако, на определенном этапе этой войны, возник кризис Ривана, который остался жив, и используя свои силы смог сформировать альянс, как из имперцев, так и из республиканцев. Против них выступили вышеупомянутый Александр Санрейдер, леди ситхов Лана Биника и сын Сатиль Шан. В итоге они убили Ривана. Но на галактику обрушилась новая напасть, Вечная Империя. Она пленила Александра Санрейдера и убила Дартмара, императора ситхов, что довольно печально. Санрейдер смог вырваться и убить Валкариона-14, Но сын последнего заточил Санрайдера в карбоните. Спустя 5 лет, его друг и будущая жена, леди Ситхов, Лана Биника смогли освободить Санрайдера. Сопровождал Лану один из НК-55, которого она передала своему будущему мужу. Вот именно он как раз у меня и оказался. И для справки, все вышеперечисленное рассказал мне сам НК, а когда мне его принесли, я всего лишь знал, что он – дроид-убийца. Но зачем тебе дроид-убийца? А подумать, хотел стать криминальным лордом и править своим доменом из рабства, предположил мастер-джедай. Нет, зачем, это идет против моего представления о чести. Все очень просто. Эти модели – профессиональные охотники на одаренных, то есть в их базах данных содержится большой пласт информации по силе, а мне требовалась хотя бы начальная точка в исследованиях. А уже когда я натренировался в хоть чем-то, дроид-убийцы – самые лучшие экзаменаторы твоих навыков. Они обучены замечать бреши в твоей обороне и пользоваться ими незамедлительно. Тренер, который никогда не устает, никогда не знает жалости и делает только то, что необходимо. И, да, НК-55 уже давно в большей мере не убийца, а кто? – спросила королева. Телохранитель. Мастер-джедай Санрайдер запрограммировал дроида в рамках морали джедаев, то есть не убивать безоружных, после небольшой паузы я добавил. Но, если он очень сильно захочет кого-то убить, думаю, он выдаст цели бластер, а потом пристрелит. Я понял тебя, Энакин, и услышал. Что ты от меня хочешь? Спросил Квай-Гон Джин. Да, эта Падме должна волноваться, это же ей могут дать бластер. Хотя бы для самозащиты. Правда, если это сделает НК, она ни за что тот не примет. Вот так я и пугаю девочек. Полноценное обучение в храме взамен того, что я помогу вам добыть гипердвигатель, и каким способом выкупить тебя из рабства. Падме, ты меня плохо слушала. Хоть мне и удалось украсть приличную сумму, но не такую, чтоб перекрыть годовой бюджет Уотта, который я ему приношу. НК давно предлагает сунуть в руку Уотта бластер и пристрелить его, только я не испытываю к тайдрианцу ненависти, и тем более не желаю ему смерти. Я скорее склонен сделать ему небольшой прощальный подарок, в качестве урока. Какого урока? Спрашивает Джин. О вреде азартных игр с подозрительными разумными, похожими на джедая. Уотта когда-то выиграл меня и мою мать у Гордулы Хаттов Саббак. Думаю, если вы заключите с ним пари на меня и мою победу в Бунта и в Классик, что в случае моей победы, я и моя мать становимся свободными. И еще можете выторговать и гипердвигатель. А ты будешь способен выиграть эту гонку? Спросила Падме. Я уже в ней участвовал, пришел последним, но улыбнулся, увидев разочарованное лицо девочки. Конечно, ведь я это сделал специально, чтобы в следующий раз иметь самый лучший коэффициент при ставках. Ведь я, с помощью НК, поставлю все наши сбережения на свою победу. Учитывая, что гонки Бунта и в Классик известны далеко за пределами Татуина, и там крутятся очень большие деньги, думаю, смогу заработать от 3 до 4 миллионов пикгат. Может, чуть меньше или больше. Главное, уйти потом с таким выигрышем. Думаю, ты и это распланировал. Слишком мало на Татуине проживает безумцев, которые захотят напасть на четверку до зубов вооруженных дроидов-убийц. Хотя, у них зубов ни у кого и нет. 4, формально говоря, там только НК, дроид-убийца, остальные, собранные мной дроиды-штурмовики. Я их собрал с помощью силовой ковки и переделал кое-какие детали. Падме уже мало что понимала, когда Квай-Гон уже задумывался. «Ты знаешь, сколько у тебя мидихлориан?» 20 000 на клетку», — ответил я, чем вызвал еще одну волну удивления у джедая. «Как сказал НК, это достаточно много, хотя и не невозможно». «Не невозможно? Сейчас этот результат превосходит все существующие». «Правда? Значит, 30 000 Санрайдера и 31 000 Вейлин уже забыты, не говоря уже о многих других. О подобных результатах мне неизвестно», — признал джедай. «Все-таки, это очень давняя история, но я согласен с твоим планом, он мне кажется мудрым». Тут я решил немного поддеть мастера джедая. «Падме, кстати, королева или нет, шизофрения в значительной мере ставит на то, что все-таки королева. У тебя шизофрения?» — с испугом спросила девушка. А мастер-джедай пока терпеливо ждал. «Нет, это я так называю логический навык делать несколько различных выводов исходя из одних данных, с добавлением возможных неизвестных мне факторов или же идеологических предпочтений. А в плане шизофрении, шучу я так, крайне грубо на мой взгляд, но сами должны понимать, что рос я отнюдь не на Альдеране в доме органа, а в более приземленных условиях. Но ты все равно довольно разумен, что достаточно необычно. Ты достаточно разумен даже, если сравнивать тебя с опытными рыцарями», — прокомментировал Квай-Гон. «Развожу руками, в том плане, что это мои индивидуальные особенности, которые я поддерживал и развивал с 13 лет. В галактике много странного, кому как не вам, мастер-джедай, знать об этом. Подозреваю, это и есть королева, да», — демонстративно оценил взглядом Падме еще раз. «Что ж, в 13 лет управлять 500 миллионами живых существ, для этого нужна мудрость. Хотя, минные поля в секторе Чоммил-15 не повредили бы, но мы, мирная планета, и на этих полях могут взорваться живые и разумные, верно? Например, корабли Таркфида. Учитывайте, что минные поля в определенной мере упрощают межпространственную навигацию, законопослушный разумный выйдет в предусмотренном и защищенном коридоре. Все другие, которые совершают набеги на твою планету и уводят людей в куда худшее рабство, чем мое, умрут». Я указал себе на спину. Тут, между позвонками, рядом с сердцем и легкими, во мне вмонтирована взрывчатка. Когда мы еще были рабами Гордулы, мне показали, что это такое. Мир обычно зиждется на крови тех, кто оплачивает этот мир. Например, на крови членов экипажа корабля, который погиб в ангаре Лукрихалка. «Откуда ты знаешь об этом корабле?» — сразу задал вопрос Квай-Гон. «Джедаи обычно путешествуют несколькими способами. Первый, используя регулярные транспортные рейсы. Второй, собственный корабль. И третий, последний, на кораблях военных или, в нашем случае, судебных сил республики. Учитывая, что Сенат не одобрял отправку дипломатов к торговой федерации, это мог инспирировать сам канцлер Валорум. Учитывая, что в его распоряжении все силы корпуса юстиции, это логично, так как, только у таких кораблей имеется экстерриториальность. Убить вас, заманив на переговоры, самое логичное, а именно убить вас и пытался Таркфид. Если бы не попытка убийства, вы не смогли бы высадиться на планету, где и находилась королева, так как нарушили бы пару законов, на что бы вы скорее всего не пошли. Значит, вывод, ваше транспортное средство было уничтожено, а вас попытались убить. Все логично. Позвольте, кстати, попытаться угадать способ убийства. Давай, газовая атака. Энакин, ты что, видел будущее? — удивилась Падме. — Или прошлое? — Нет, это всего лишь знание законов республики. Черт бы побрал регулярно меняющиеся конституции. Раз в пару тысяч лет. Законы, подакты и прочую дребедень. Но как раз это и позволило мне сделать данный вывод. Плюс, небольшое знание ксенопсихологии разумных рас галактики, в частности, неймадианцев. Например, я бы ни за что не допустил джедаев на свой корабль, а предпочел бы более простой способ убийства, послал бы флагманский корабль или не флагманский, а тот, на который должны будут прибыть джедаи, отправиться в пределы гравитационного колодца планеты. Как только корабль, скорее всего дипломатический корвет, вошел бы в гравитационный колодец, атаковал бы его истребителями, используя 3-4 волны или эскадрильи, и уже другим кораблем перекрыл бы путь к отступлению. На мой взгляд, это куда надежнее, и вероятность выживания противника куда меньше. НК-55 взломал соединение с Галанетом и получил доступ к части платных ресурсов? — спросил джедай. Я спокойно кивнул. Правильно, откуда бы я узнал столько информации? А кто владеет информацией, тот способен делать выводы. Похоже, ты станешь хорошим джедаем-стражем. Думаю, твоя мать уже нас заждалась. Мы прошли в гостиную, где мама уже заканчивала накрывать на стол, а Бинкс жадно провожал взглядом фрукты. Чтоб успокоить его аппетит, Шми дала ему один. А то кажется, из-за неподходящей атмосферы его охлаждающая система работает на пределе, потребляя слишком много энергии. Тут я заметил R2. «Скажите, а кому из вас принадлежит этот дроид?» «Мне», — ответила Падме. «Как понимаю, он в стандартной комплектации. Может, я смогу его улучшить? Добавлю генератор щита от дроидики, расширю сенсорный комплекс, посредством увеличения головы, еще можно сделать более устойчивое шасси, добавить ракетные ускорители. Еще ему не помещает пара бластеров, разрушитель, огнемет, дополнительное бронирование. И главное, обновить прошивку, добавив самые совершенные базы для взлома. Процессор астромеханика должен все это выдержать. Наверное, у меня было слишком выразительное лицо, поэтому дроид начал отъезжать от меня, за спину Квай-Гона, отчаянно пища. «Эй, ты станешь лучше. и никакой я не живодер. Разрушители запрещены в республиканском пространстве», – прокомментировал джедай. «И рабство тоже запрещено в республике, только Рилот это не особо волнует, так как продажа своих граждан в рабство является культурной традицией Рилота, в которую республике не стоит соваться. Тут же важен сам факт поимки. Если корабль с рабами рухнет на тот же Альдеран, и они разбегутся, то будут признаны политическими беженцами. Но они не разбегутся. Ты мне будешь читать лекцию по базовой дипломатии и юриспруденции?» — спросил Квай-Гон с явным наездом. «Нет, это аргумент в споре за использование разрушителя в дроиде. Вот, разрушитель в дроиде обусловлен культурной традицией Татуина». «Какой традицией?» — не поняла Падме. «А пофиг какой, я ее только что придумал, и пусть только попробуют оспорить. Учитывая, что официального правительства у Татуина формально нет, и тут проживает множество разномастных групп, не доказать, не опровергнуть. Риторика. И где ты научился ей владеть? Пожалуй, это мой талант, как и полное спокойствие в любых нестандартных ситуациях, так и мастерство высокого слога. Не те таланты, которые ожидаешь найти у раба, верно?» — заметила Падме. «Ой, прости, мне ни за что тебя прощать. Я бы сам удивился таким навыкам, которые не характерны конкретной социальной группе. Это действительно удивительно. После болтовни мы спокойно поели, и я объяснил все матери, убедив ее, что скоро мы станем свободными, потому что я разработал и собираюсь воплотить свой план в реальность. После этого мы выделили Падме и Джа-Джа комнату, в которой они могли бы нормально переночевать, а сами заперлись с Джинном в помещении, где я пересобирал свой пот. В принципе, я это уже сделал несколько раз, отрихтовал и откалибровал каждую деталь с помощью силы, даже повысил мощность движков на 120%. «Много техник силы ты изучил», — заметил мастер-джедай, который неотрывно читал мой датапад, а также научный журнал, когда я вошел в комнату. «Я здесь оставил пару комментариев. Ты ведь не против?» «Нет, конечно. Полезно иногда, когда тебе показывают правильный путь, хоть и не всегда. Я тебе удивляюсь. Вот скажи, почему тебя не удовлетворил в телекинезе путь, названный тобой невидимой рукой? Она, кстати, так и называется. Потому, что я знаю, что джедаи могут поднимать несколько объектов одновременно. Посчитал, какая это нагрузка на мозг, представлять несколько рук. Учитывая, что мне этого не требовалось, я предположил, что это тупиковый путь». «Совсем нет, не тупиковый, просто другой, но очень трудный. Это путь Баранда 16. Однако, ты подобрал тот самый путь, который позволил тебе реализовать понимание тех техник, что передал тебе Инка. Значит, мое решение было верным, пока все это была пустая болтовня, и я не понимал, к чему он ведет. Возможно, дело в том, что я впервые встретил такого, как ты. Это мне кажется уникальным. Именно потому мы и стараемся находить потенциальных джедаев в раннем возрасте. Если они начинают экспериментировать с силой, замечают закономерность между тем же телекинезом и эмоциями, и становятся зависимым от них, заканчиваю я, опасными. Дети, у них часто возникают ссоры. Ты, Энакин, видел когда-то задушенного ребенка, только из-за того, что дети не поделили игрушечный спидер? Пожалуй, только сейчас джедай начал раскрывать мне свою душу. Не представляю себе такого. Хотя, я многое могу себе представить, что не было прецедентов, чтобы в орден брали уже сформировавшегося разумного. В последние тысячелетия после реформации, я имею в виду. Почему же? Были. Тот же Рам-Кота. Этот человек был солдатом в гражданской войне на одной из планет. Его в орден привел магистр Мейс Винду, который был послан разрешить тот конфликт. Но подобные ситуации очень редки. В большинстве ситуаций нам приходится либо уничтожать таких самоучек, либо заключать их в тюрьму. Рад, что оказался исключением. Хотя, погибнуть от светового меча было бы приятно. Плазма сжигает нервные окончания, и существо умирает без боли. Не шути так. Чуть повысил голос Квай-Гон. Нет, Джин, я имею право так говорить. Наши взгляды встретились. Я увидел в его глазах боль, как и он в моих, такую же усталость и боль, как и в его. Взгляд не ребенка, а не самого плохого наемника. Это было неожиданно, так что он отпрянул. Хорошо, мастер Джин, не буду. Что поделать, профессиональная привычка.